намечается место в Арсе, в их доме. Это будет совсем прекрасно. Потом оказалось, что в Арсе пока ничего не получается, но есть место в кинотеатре художественной на Арбатской площади. Зоина мама знает всех директоров кинотеатров. У нее большие знакомства в этом мире. Потом возник кинотеатр «Прага» тоже у Арбатской площади. Потом кинотеатр «Унион» у Никитских ворот. Прошло 2 недели, и Варя перестала верить Зойкиной болтовне. Боится признаться, что ничего у нее не получается. Придется просить Игоря Владимировича. А этого Варе очень не хотелось. После того случая с цветами их отношения несколько изменились. Игорь Владимирович относился к ней по-прежнему хорошо, приветливо улыбался, брал с собой на технические совещания, несколько раз даже провожал, им было по дороге, но держался сдержанно. Понимал, что письмо о цветах вызвано, конечно, не переполохом в квартире. Просто Варя держит его на расстоянии. Но с внешней стороны все оставалось по-прежнему. И Варя опасалась, что обращение к Игорю Владимировичу с такого рода просьбой может быть им неправильно истолковано. Не хотелось приобщать его к делу, связанному с Сашиной матерью. Но другого выхода не было. «У меня есть знакомая», — сказала Варя. «Она живет в нашем доме. Я ее хорошо знаю и очень люблю. Это одинокая пожилая женщина, честная, добрая, порядочная. С мужем она давно разошлась, а сын ее в позапрошлом году арестован. Она одна, жить ей не на что. Она работала в прачечной на выдаче белья, но работа эта физически тяжелая, нервная, пришлось уйти. Женщина образованная, окончила гимназию и может выполнять любую канцелярскую работу. Нельзя ли ее устроить куда-нибудь к нам или в другую проектную организацию? Вы не можете помочь? Конечно, где-нибудь недалеко от Арбата вы ведь знаете, что в трамваях творится». «У нас?» — переспросил Игорь Владимирович. «Но, Варенька, строительство гостиницы закончено. Недоделки — это уже не в счет. А наше бюро переходит на проектирование других объектов. Они еще окончательно не определены. Возможно, даже реорганизация, об этом поговаривают, нас сольют с другими проектными мастерскими, значит, новые штаты. Ну, в общем, когда все это решится, тогда можно будет попытаться что-нибудь сделать. Я имею в виду у нас. Что касается другого места, я...» Он задумался. «Я попытаюсь поспрашивать, что она может делать. Это ваша протеже. Кстати, как ее фамилия? Панкратова Софья Александровна». Он записал на календаре. «Да, так что она может делать? Любую канцелярскую работу. Подшивать бумаги, регистрировать. Может быть, секретарем у кого-нибудь. Она очень аккуратный и обязательный человек. Счетоводом, кассиром. Нет, кассиром не надо. Может просчитаться с деньгами. Регистратором. А какая-нибудь профессия у нее есть?» «Право, не знаю. Последнее время она работала в прачечной, но это была случайная работа, просто близко от дома. Я попытаюсь что-нибудь узнать», — сказал Игорь Владимирович. «Но думаю, что более реально подождать, когда у нас пройдет реорганизация и утвердят новые штаты. Я вижу, вы очень заинтересованы в судьбе этой женщины». Улыбнулся Игорь Владимирович. «Да», — сказала Варя, — «она близкий мне человек». И добавила: «Она в большой беде. Ей надо помочь». Вечером Варя рассказала Софье Александровне о своем разговоре с Игорем Владимировичем. Она не слишком верила в реальность этого варианта, но ей хотелось подбодрить Софью Александровну, вселить в нее надежду. «Кстати, Софья Александровна, у вас есть какая-нибудь профессия?» Об этом спрашивал мой начальник. «Профессия? Нет у меня определенной профессии, Варечка. Кончила гимназию в каком же... в 1910 году. Ну, думала поступить в консерваторию, голос у меня был. Но вышла замуж, родился Сашенька, потом война, революция».